Зрители стали раздраженными, видя, что мужчина получил огненный духовный лотос. Самые сильные из присутствующих тут же прыгнули в магму. После этого большое число людей начало мчаться к озеру магмы. Мучень тоже не остался в стороне. Одной ногой упершись в воздухе и используя ногу в качестве опоры, он резко двинулся, мгновенно полетев прямо к центру озера. Даже при том, что огненные духовные лотосы были драгоценными сокровищами, Мучень был заинтересован только в огненном звездном лотосе. Достав его, он был бы в состоянии усилить пламя 9 подземелий, непосредственно достигая средней фазы стадии небесного слияния. Даже при том, что у Мученя было довольно много уловок, которые он мог использовать, он понимал, что все еще слишком слаб. В битве с соперником, далеко превзошедшим его в силе, он бы попал в неприятную ситуацию. Свист. Эти мысли только усилили желание Мученя получить огненный звездный лотос, и он резко ускорил свой темп. ТССС. ТССС. Когда Мучень повысил скорость, магма под ним внезапно понеслась ввысь. Колонна из магмы поднялась прямо в воздух, непосредственно приближаясь к нему. Мучень начал уклоняться, активировав теневой шаг, и его тело разделилось на несколько иллюзорных образов, из-за чего он смог избежать столкновения с колонной магмы. Маневр не замедлил его ни в малейшей степени, в то время как он продолжал бежать к своей цели. Поверхность озера магмы была переполнена шумом, поскольку множество людей постоянно носились туда-сюда, пытаясь наживиться. Каждый огненный духовный лотос, цветущий на поверхности озера, уже являлся целью больше, чем одного человека. Посему, очевидно, начали вспыхивать сражения за право обладать лотосом. Эти поединки также привлекли питающихся пламенем питонов, скрытых под магмой. Только обнаружив врага, они тут же безжалостно нападали. В результате, повсюду слышались несчастные вопли, поскольку одно тело за другим попадало в озеро. Даже при том, что от магмы можно защититься с помощью духовной энергии, люди все равно переполнялись страхом и отчаянием, падая в магму из-за атак питонов. Мучень наблюдал за происходящим, но совсем не замедлился. Он не боролся за огненные духовные лотосы, таким образом, он использовал свою энергию, чтобы увеличить скорость до предела, направляясь к центру озера. Честно говоря, естественная духовная энергия в центре озера должна быть еще хаотичнее, и духовные животные, скрывающиеся там, должны быть еще сильнее и безжалостней. Другие эксперты, вероятно, не пойдут сюда еще некоторое время. Таким образом, у Мученя была возможность прибыть первым. Всего за несколько коротких минут Мучень уже приблизился к центру озера. Он постоянно осматривался в поисках огненного звездного лотоса. Однако его первый поиск не принес плоды. Центр озера лишь пузырился и извергал небольшое количество столбов магмы. Здесь нет ничего, Мучень разочарованно нахмурился. Пока Мучень чувствовал разочарование от отсутствия урожая, в его уши подул ветер. Сюда летели люди, и было ясно, что их цель совпадала с целью Мученя, огненный звездный лотос. У них должно быть довольно обширные знания. Мучень осмотрел их с ног до головы и понял, что они не были слабы. Однако он нахмурился, когда его взгляд достиг конца линии людей. Было несколько знакомых фигур. Это была группа из 5 или 6 человек во главе с кем-то одетым в белое, молодым городским лордом города Белого Дракона, Байдуном. Рядом с ним были несколько подчиненных в белой одежде и старший в серой одежде. Мучень и Байдун признали друг друга одновременно. Мерзкая улыбка тут же появилась на лице Байдуна. «Ха-ха, брат, действительно ли ты один? Похоже, что ты отделился от друзей». Байдун широко улыбался, приближаясь к Мученю. Старшие в серой одежде и подчиненные встали в круг, медленно продвигались к Мученю. Взгляд Мученя похолодел, однако он улыбнулся, двигаясь к Байдуну. Он сложил чашечкой руки и сказал: «Так, это, молодой городской лорд, о котором я слышал так много. Пожалуйста, прости меня за неуважение в аукционном доме». Байдун безэмоционально взглянул на Мученя, изучая немного опечаленное выражение на лице Мученя. Он не мог не выставить грудь вперед и поднял голову. Даже при том, что Байдун все еще намеревался убить Мученя, он думал, что, по крайней мере, пощадит своего врага и не заставит его страдать из чувства такта. «Ха-ха, это было лишь маленькое разногласие. Я, молодой городской лорд города Белого Дракона», Байдун улыбнулся, но прежде чем он мог закончить свое предложение, лицо старшего в серой одежде резко изменилось. Свист. Мучень двинулся как призрак и приблизился к Байдуну за один шаг. Голубой полуторный меч появился в его кулаке и направился к горлу Байдуна. Действия Мученя были так неожиданны, что и Байдун, и его старшие в серой одежде были захвачены врасплох. Мало того, что парню в начальной фазе стадии небесного слияния удалось сбежать из их хватки, так он еще и напал на них прямо на глазах. Конечно, удара Мученя было трудно избежать, учитывая такое короткое расстояние. Не было ничего, что Байдун мог сделать, кроме как смотреть, как меч приближается к нему. Удар. Но прямо прежде чем пылающий меч Мученя прорубил шею Байдуна, старший в серой одежде направил ладонь к Байдуну и откинул его. Лезвие меча немного сдвинулось, отрезав ухо Байдуну. Свежая кровь хлынула из раны. Так как Мучань не убил свою цель, он немедленно отступил. В его зрачках можно было заметить черное пламя, и холодная улыбка на его лице стала еще более холодной. Нежность на его лице полностью испарилась. «Ха-ха, ты можешь благодарить свою удачу!» Полуторный меч Мученя дрожал, а сам он улыбнулся Байдуну, потерявшему ухо, лицо которого было покрыто свежей кровью. «Ах ты, ублюдок, кусок мусора, мое ухо!» Выражение Байдуна было диким, и кровь заставила его выражение казаться еще более мерзким. Он закрыл рану рукой, указывая на Мученя дрожащим пальцем, и взревел, желая разорвать Мученя. Он никогда не предполагал, что кто-то как Мучень сможет его ранить. «Старший Цу, поймай его, но, не убивай его, я хочу обрубить его конечности одну за другой». Байдун брюзжал, а его глаза начали краснеть. «Шкет, похоже, что мы и правда не можем недооценивать тебя. Такая хитрость и безжалостность в таком юном возрасте». Старший в серой одежде мрачно посмотрел на Мученя. Теперь он понял, почему те четыре охранника дворца демонического дракона были мертвы. Этот малец был несколькими годами моложе, чем Байдун, но он хитрый как лиса и безжалостный до крайности. Как мог обычный студент Северной Небесной Духовной Академии быть так жесток? «Ты решил пролить мою кровь. Ты думал, что я предложу тебе выпить чаю и досчитаю до три, ожидая твоих действий?» Мучень насмешливо засмеялся. Старший в серой одежде мрачно посмотрел на него и холодно посмеялся в ответ. «Не стоит. Так или иначе, ничто не может изменить твою судьбу. Тебе удалось убежать в прошлый раз, но на этот раз ты не будешь так удачлив». Глаза Мученя немного сузились. В прошлый раз он посмотрел в глаза старшего в серой одежде. Затем Мучень начал все понимать. «Так, это ты послал тех людей, а это значит, что твой город Белого Дракона из дворца демонического дракона». Сердце Мученя ёкнуло. Этот секретный дворец демонического дракона был действительно сильным. Даже город Белого Дракона был одной из их шахматных фигур. Что за умный малец? Старший в серой одежде безразлично улыбнулся. Он никогда не думал, что неосторожное слово сможет заставить этого парня связать все ниточки, образуя полную картину происходящего. Но то, что узнал этот малец, не будет иметь значения, если он все равно умрет. «Пойдите, убейте его!» Старший в серой одежде махнул рукой, и подчиненные в белой одежде продвинулись к Мученю с ледяными выражениями и кровожадными аурами. Они были такими же, как те, с кем он встретился в лесу. Глава 240. Огненный звездный лотос. В тот момент холодный смех и жажда кровопролития начали исходить от старшего в серой одежде. Нескольких мужчин в белой одежде выбежало из-за него. Быстро произведя пару жестов руками, они кинули несколько черных копий, что тотчас создали множество послеобразов, летя к Мученю. Голубой полуторный меч блеснул, и черная как смоль духовная энергия вырвалась за пределы тела Мученя. Меч был окутан черным огнем и заблокировал все копья, лившиеся на него дождем. Скрежет, скрежет. Меч столкнулся с копьями и сжег их своим черным огнем. Эти люди в белой одежде не были так же сильны, как четверо до этого. Должно быть, они в средней фазе стадии небесного слияния. Однако их действия были чрезвычайно хорошо скоординированы. Даже последняя фаза стадии небесного слияния может быть побеждена в борьбе с ними. Мучень посмотрел на старшего в серой одежде, смотревшего на него со взглядом ядовитой змеи. Именно этого старца начальной фазы стадии небесной трансформации больше всего боялся Мучень. Такая мощь была довольно могущественной для его текущего культивирования. Этот старик будет большой угрозой, если решит двинуться против него. У Мученя не было плана отступления, и было маловероятно, что он будет в состоянии уйти, как в прошлый раз. Его ситуация была довольно плохой. Несколько других поблизости заметили конфронтацию между Мученем и членами города Белого Дракона. Однако они лишь поверхностно взглянули на них, прежде чем покинуть область. Было ясно, что они не хотели участвовать. «Я должен найти возможность убежать», — Мучень нахмурился. «Они должны быть вблизи духовного места высшего класса. Таким образом, если он начнет борьбу с Байдуном прямо сейчас, будет слишком много нестабильных факторов. Он не мог сказать, сколько придет подкрепление от города Белого Дракона. Вдобавок ко всему, он должен был опасаться и других людей, которые словно тигры наблюдали за ним как за добычей. «Хочешь убежать?» Мучень посмотрел на старца в серой одежде, мрачно улыбнувшемуся ему в ответ. Затем что-то вспыхнуло в глазах старца. Он сжал высушенные кулаки, а его сильная духовная энергия превратилась в световую дугу, формируя длинное копье. Духовная энергия дуги пульсировала и испускала удивительную силу. Старик собирается действовать. Лицо Мученя скривилось, и он отступил. Старший в серой одежде вышел вперед с холодной улыбкой на лице. Затем его изображение стало нечетким на мгновение, как будто он был создан из дыма. За несколько шагов он покрыл разделяющее пространство между собой и Мученем. Мучень угрюмо использовал свой теневой шаг. Однако, старику все еще удалось нагнать его. Какое бы духовное искусство этот старик ни практиковал, оно превзошло теневой шаг. Черное копье дракона. Темное копье в руке старшего вибрировало и засветилось, когда сам старик сделал выпад вперед. Величественная духовная энергия, словно большой дракон, сильно ударила по Мученю. Острая жажда кровопролития накинулась прямо на него. Мучень не смел делать паузу, поскольку шокирующая духовная энергия направлялась прямо на него. Вместо этого он поднял руку и выпустил девятиэтажную пагоду, что стало его щитом. Бам! Длинное копье врезалось в девятиэтажную пагоду, заставив ее дрожать от столкновения. Сила воздействия направилась к Мученю и заставила его кровь и энергию бушевать. Хаэм, старший в серой одежде, удивился. Даже последняя фаза стадии небесного слияния не сможет противостоять нападению. Однако этот молодой человек справился с ним с помощью этой странной черной пагоды. «Запечатайте всю эту область. Я хочу видеть, сколько времени он может продержаться». Старик в серой одежде холодно отдал приказ. Его взгляд сосредоточился, когда он сделал другой шаг вперед. Его величественная духовная энергия циркулировала, и он выпустил свою власть в стадии небесной трансформации. Черное копье в его руках снова полетело вперед на невероятной скорости, создав волны на поверхности озера магмы. Мучень мобилизовал свой теневой шаг для уклонения от все более и более свирепых атак старика в сером. Он снова поставил девятиэтажную пагоду для защиты. Но если все так и продолжится, то он будет полностью подавлен. «Старший Цу, не убей его. Я не хочу, чтобы он умер так легко». Байдун стоял вне их диапазона, жестоко впиваясь взглядом в находящегося в невыгодном положении Мученя. «Будьте уверены, молодой городской лорд, я не позволю ему убежать». Старший в серой одежде мрачно улыбнулся, а его взгляд похолодел. Его атаки усилились еще больше. Мучень отступил с мрачным выражением на лице. Властное положение старика вызвало его гнев. Мучень ощущал огромное давление от старика с силой начальной фазы стадии небесной трансформации, но он также знал, что должен будет ответить за последствия своих действий. «Эй, старпер, если ты хочешь поиграть, тогда я поиграю». Глаза Мученя потемнели, и он начал формировать печати обеими руками. Печати быстро возникли со скачком пугающе сильной духовной энергетической ряби. Хаэм, старший в серой одежде, ощутил духовную энергетическую рябь и сосредоточился на ней. Так, у этого мальца и правда есть некоторые уловки в рукавах. Неудивительно, что ему удалось убить четырех охранников дворца демонического дракона. В этот момент Мучень применял умение «Четыре священных писания созвездия богов» и взглянул украдкой на кипящую магму. След шока внезапно в его ранее холодном взгляде. Даже при том, что внимание Мученя было разделено, скорость, на которой он формировал свои печати, не замедлилась. «Шкет, борясь со мной, не стоит отвлекаться». Старший в серой одежде заметил отвлечение Мученя и снова превратился в пучок дыма, вновь появившись над Мученем со скоростью молнии. Волны духовной энергии тут же окутали черное копье, что начало спускаться вниз. Одновременно, девятиэтажная пагода появилась над Мученем и быстро расширилась. Скрежет. Жестокое нападение старшего попало в пагоду, вновь сжавшуюся, прежде чем отлететь в Мученя. Мучень пострадал от сокрушительного удара и упал в магму. Волны магмы тут же окутали Мученя, похоронив его под собой. Старший в серой одежде стоял в небе, удивленно смотря на озеро магмы. Тот шкет, возможно, и правда умер так нелепо. Бай Дун быстро с осторожностью подлетел к старику. Он сжал кулак и сказал: «Тот ублюдок не умрет так легко. Найдите его. Я лично измельчу все его кости». Старший в серой одежде покачал головой и ответил: «Молодой городской лорд, это озеро заполнено миазмами пламени. Даже если можно противостоять самой магме с помощью духовной энергии, то миазмам противостоять нельзя. Этот шкет бесспорно мертв». Лицо Бай Дуна скривилось. Он ненавидел мученя до глубины души и все еще хотел безжалостно подвергнуть его пыткам. Он не ожидал, что мучень так легко умрет. «Мы будем стоять здесь на страже. Если он выживет, то, несомненно, не сможет долго там просидеть. Когда он появится вновь, мы захватим его», — старший в серой одежде ответил, посмотрев на озеро. Бай Дун кивнул и стиснул зубы. «Кусок мусора, лучше тебе не умереть так быстро». Они заняли отдельные позиции в воздухе, исследуя поверхность озера магмы. Однако они были в конечном счете были вынуждены остановиться, ибо почти за 10 минут мучень так и не показался. «Этот парень точно умер», — торжественно объявил старший в серой одежде. «Не было никакого способа, которым он, возможно, мог выжить в магме. Не говоря о том, что парнишка достиг только начальной фазы стадии небесного слияния». Бай Дун тут же махнул рукавом. «Молодой городской лорд, давайте продолжим выполнять указания городского лорда. Получение сокровищ, оставленных позади повелителем Белого Дракона, имеет все еще предельную важность», — сказал старший. Бай Дун мог только кивнуть головой, в последний раз перед уходом посмотрев на озеро магмы. Ушедший Бай Дун, очевидно, не знал, что мучень, который должен был быть мертв, все еще скрывался в глубинах озера магмы. Его тело было покрыто черным огнем. С пламенем 9 подземелий, охраняющим его тело, магма не была ему угрозой. Так называемые миазмы пламени не могли пройти через его защиту. Мучень плавал в алой магме, постоянно бдительно следя за окружением. Птица 9 подземелий сказала, что обнаружила специфическую рябь, что шла из глубин магмы. Вероятно, что эта рябь пришла от огненного звездного лотоса. Вот почему мучень воспользовался случаем и сбежал от старика в серой одежде, нырнув в озеро магмы. Таким образом, он смог начать поиск огненного звездного лотоса. «Тот старпер, в следующий раз, когда мы встретимся, я покажу тебе, на что способен». Мучень холодно фыркнул. «Если бы его ничего не сдерживало, то разве он бы так просто сбежал? Если бы мучень полностью выложился, то тот старпер или был бы мертв, или был бы тяжело травмирован. Однако в обмен на это, у мученя исчерпались бы все силы». Мучень не замедлил свой поиск. Чем глубже он нырял в озере магмы, тем выше становилась температура. Температура на этой глубине даже начинала проникать через обороноспособность пламени 9 подземелий. Если так и продолжится, то мучень не сможет продолжать поиски без защиты пламени 9 подземелий. 200 метров вниз, справа от тебя», — внезапно прозвучал голос птицы 9 подземелий. Мучень изумился и немедленно направился к направлению, на которое указала птица 9 подземелий. Спустившись на несколько метров, он взволнованно начал оглядываться. Алая магма здесь кипела еще сильнее. Ну а в самом центре можно было заметить большой лотос, что искрился цветами радуги. Даже магма не могла приблизиться к искрящимся цветам радуги. Странный аромат распространился по всему ближайшему окружению и, казалось, рассеял высокую температуру, что собралась в теле мученя. Мучень посмотрел на радужный лотос, который рос прямо в магме, с взволнованным выражением лица. Это был огненный звездный лотос, который он долго искал. Глава 241. Поглощение семени лотоса. Это и правда огненный звездный лотос. Глаза мученя засверкали, когда он смотрел на лотос радужного цвета, погруженный в озере магмы. Он обрадовался, поскольку его план принес плоды, как ожидалось. Духовная энергия огня здесь была так сильна, что могла поддерживать сразу много огненных духовных лотосов. Таким образом, должен быть и тот, который смог развиться. Единственное, что отличалось от его ожиданий, так это то, что сокровище не плавало на поверхности. Вместо этого, оно было скрыто глубоко в магме. Магма была так горяча, что могла расплавить металл. Даже эксперты стадии небесной трансформации не смели бы нырять в нее. Если бы пламя 9 подземелий не защищало тело мученя, то он не был бы в состоянии получить огненный звездный лотос, даже если бы узнал, где он скрыт. Единственной вещью, которую он, возможно, мог бы в таком случае сделать, — вздохнуть и разочарованно уйти. Мучень облизал губы, продолжая плыть к огненному звездному лотосу. Но, когда Мучень достиг огненного звездного лотоса, он ощутил внезапную рябь в магме. Алый свет в озере приближался к нему на впечатляющей скорости. Мучень был временно захвачен врасплох внезапным нападением, но ему все еще удалось покрыть свое тело девятиэтажной пагодой. Скрежет. Алый свет столкнулся с девятиэтажной пагодой, заставляя ее яростно дрожать. Появилось темное мерцание, что так же быстро исчезло, снова войдя в тело Мученя. Пф-ф-ф-ф. Лицо Мученя побледнело, когда девятиэтажная пагода сжалась и возвратилась в его тело, и он несчастно закашлял кровью. Его глаза потускнели из-за шока, и он едва смог повернуть голову направо. Алая змея скользила в магме. Она была покрыта алыми чешуйками и у нее были пылающие рожки. Кроме этого, она была весьма сильна. Единственной вещью, которая была в ней уникальна, это то, что ее рожки пылали темно-золотым огнем и в них текла темно-красная магма. На самом деле, эта алая змея намного меньше, чем пожирающие пламя питоны, которых Мучень видел на поверхности. Однако ее сила была намного больше. Мучень чувствовал, что от нее исходит куда больше силы, чем от старика в серой одежде. Действительно ли это, король пожирающих пламя питонов? Мучень чувствовал шок и прикусил язык, рассматривая маленькую алую змею. Как он, возможно, мог забыть об этом? Огненный звездный лотос был таким редким сокровищем, разве его не охраняет духовное животное? Обычных огненных духовных лотосов, плавающих на поверхности магмы, было уже достаточно для привлечения обычных пожирающих пламя питонов. Таким образом, конечно, у огненного звездного лотоса есть хранитель куда более высокого уровня. Судя по тому, как действовал этот питон, Мучень предположил, что он обладал силой средней фазы стадии небесной трансформации. Он также должен был принять во внимание факт, что они в настоящее время были в магме. Не говоря о Мучене, даже Су Сюань не сможет победить в этой ситуации. Шипение, шипение. Король пожирающих пламя питонов жестоко посматривал на Мученя. Учитывая, что он был так силен, конечно, он был весьма умен. Он смотрел на Мученя с насмешкой, как кошка наблюдает за мышью. Он знал свою собственную силу, и также знал, что этот маленький человек, конечно, рано или поздно станет его обедом. Мучень даже не дергался, смотря на огненный звездный лотос прямо перед его глазами, затем посмотрел на короля пожирающих пламя питонов, все еще следившим за ним. Он плотно стиснул зубы и отступил. На его текущем уровне не было никакого способа, которым Мучень мог справиться с этим королем пожирающих пламя питонов. Если он снова приблизится к лотосу, то точно умрет. Шипение. Как только Мучень отступил, что-то поменялось в глазах короля пожирающих пламя питонов. Дернув хвостом, он направил вперед пугающую духовную энергию. Мучень ощутил, что магма начала становиться еще горячее и плотнее, чем прежде, и сильно замедлила его, пока он полностью не замер. Король пожирающих пламя питонов весьма хорошо справлялся с управлением магмой. Холодный пот ручьем катился со лба Мученя, пока пламя девяти подземелий еще справлялось с защитой его тела от магмы. Он медленно приподнял глаза, увидев, как король пожирающих пламя питонов пересекает магму, направляясь к нему на огромной скорости. Проклятие! Выражение Мученя изменилось, и его духовная энергия выросла, ибо он подготовился принять атаку. Но прямо прежде чем Мучень мог действовать, его тело дернулось. Четкий и резонирующий крик вырвался из его тела. Лии, гордость, честь и мощь, которую нес в себе этот крик, были ясны как день. Король пожирающих пламя питонов тут же остановился, поскольку его хитрые зрачки были переполнены шоком и отчаянием. Выглядело так, как будто он увидел что-то действительно ужасающее. Свист. Король пожирающих пламя питонов перевернулся и начал отступать. Бум. Когда он решил сбежать, скачок черного огня вышел из тела Мученя и принял форму черной птицы. Птичьи глаза были холодны как лед, и были прикованы к фигуре отступающего короля пожирающих пламя питонов. Открыв клюв, из него вышел поток черного пламени, что тут же окутал короля пожирающих пламя питонов. Чи, чи. Король пожирающих пламя питонов отчаянно боролся против нападения и яростно вопил. Глаза черной птицы сверкнули, и она проигнорировала крики змеи. Затем она открыла свой клюв снова и вдохнула. Покрытая черным пламенем змея корчилась, превратилась в черный луч и была пожрана. Мучень смотрел с ошеломленным выражением. Затем он посмотрел на стройную черную птицу. Птица девяти подземелий, птица, окутанная черным пламенем, небрежно повернулась к Мученю. Это выражение. Кто еще так смотрит, если не птица девяти подземелий. Так, теперь ты можешь выходить из моего тела», Мучень сказал с небольшим шоком. «Похоже, что птица девяти подземелий вернула довольно много сил. Это только форма, созданная духовной энергией». Голос птицы девяти подземелий пронесся глубоко в сердце Мученя. Затем она потянула свои крылья и посмотрела на Мученя. «Я не хочу умереть, лишь потому, что связалась с тобой». Мучень пожал плечами и улыбнулся. Благодаря связи родословной между ними, если бы он умер от рук короля пожирающих пламя питонов, тогда и птица девяти подземелий умерла бы вместе с ним. Иллюзия птицы девяти подземелий внезапно замахала крыльями, и черное пламя хлынуло к Мученю. Похоже, что король пожирающих пламя питонов кое-что съел и не смог полностью переварить. Когда Мучень увидел глыбу черного огня, огонь рассеялся и появилась медаль размером с ладонь, которая была сделана из серебра. Поверхность серебряной медали была окутана странной аурой, и на ней был выгравирован большой белый дракон. Мучень был удивлен. Он исследовал медаль и изображение дракона, но не нашел в этом ничего необычного. Нахмурившись, он что-то пробормотал и убрал медаль. Судя по изображению белого дракона, это должно быть оставлено повелителем белого дракона. Но почему медаль была в короле пожирающих пламя питонов? Мучень понятия не имел, как использовать серебряную медаль. Таким образом, он убрал ее и посмотрел на огненный звездный лотос. На этот раз он плыл, не встречая препятствий, и осторожно приземлился на лепестки лотоса. В центре лотоса струилась чистая огненная духовная энергия. И именно в центре было небольшое семя лотоса. В течение долгого времени это семя лотоса собирало всю здешнюю духовную энергию, постепенно созревая. Даже сейчас оно постоянно выделяло чрезвычайно чистую огненную духовную энергию. «Можешь забрать семя огненного звездного лотоса. Как только ты съешь его, то отдай остальной цветок мне». Птица девяти подземелий осмотрела огненный звездный лотос, и в ее глазах появилось удовлетворение. Такое сокровище, что было переполнено чистейшей огненной энергией, было весьма полезно для нее. У Мученя не было возражений на запрос птицы девяти подземелий. В семени лотос собралась основная часть чистой огненной духовной энергии. Сам цветок был также довольно экстраординарен, но духовная энергия там была хаотичной. Мучень потратил бы на поглощение цветка много сил и энергии, что не мог позволить себе в данный момент. Поэтому он решил отдать цветок птице девяти подземелий. «Быстрее поглоти его. Огненный звездный лотос может противостоять миазмам пламени. Вдобавок ко всему, поглощая его здесь, ты увеличишь шансы на поглощение духовной энергии в семени лотоса. Ты должен воспользоваться возможностью, прежде чем моя иллюзия из духовной энергии рассеется. Пока я могу охранять тебя, но ты не должен напрасно тратить время». Черный огонь покрыл птицу девяти подземелий, затем она затихла, уменьшилась и села на лотос. Мучень кивнул и не стал ждать. Он сделал два шага вперед и оторвал семя лотоса, плавающее между лепестками. Амномном. Когда Мучень коснулся семени лотоса, огненная духовная энергия начала хаотично кружиться вокруг него. Пара сильных скачков духовной энергии атаковала Мученя, но они были поглощены, когда он распространил великое искусство пагоды. Мучень быстро раскрыл ладонь, посмотрев на семя лотоса. Ему было горячо, но одновременно приятно. Когда Мучень впервые нырнул в озеро магмы, некоторые миазмы пламени сумели проникнуть через обороноспособность пламени девяти подземелья и вторглись в его тело. Теперь они были рассеяны. «Отличное изделие!» Мучень восхищенно воскликнул, сев прямо над цветком лотоса и умиротворив духовную энергию в теле. Он поместил одну ладонь на семя, а другую под семенем. Сила всасывания из ладоней заставила семя светиться алым светом, который был так же интенсивен, как горящее солнце. Чрезвычайно чистая алая духовная энергия помчалась из семени лотоса и окутала Мученя алым светом. Она втекала в тело Мученя через рот, нос, уши и даже поры. Кожа Мученя поменяла цвет на ало. Красная духовная энергия в его теле начала неистово кипеть, наполняясь удивительной энергией. Глава 242. Прорыв. Ветер проносился над озером магмы, поскольку люди взад-вперед бегали по его поверхности. Даже при том, что ранее были собраны почти все огненные духовные лотосы, их осталось еще довольно прилично. В конце концов, это озеро магмы было чрезвычайно обширно. Многие люди остались здесь, чтобы искать оставшиеся лотосы. Личность в белой одежде сидела на одной из огромных каменных платформ, плавающих в озере. Его взгляд был холодным и сосредоточенным, пока он смотрел в алую магму, ища любые подозрительные движения. Он был охранником дворца демонического дракона, которого оставил здесь Байдун, прежде чем они ушли дальше. Байдун беспокоился по поводу мученя, даже увидев, что он попадал в озеро магмы. Байдун не хотел дать ему шанс. Таким образом, он оставил одного эксперта следить за ситуацией. Если охранник заметит какой-либо знак, что мучень был все еще жив, то он немедленно должен послать им сообщение. Однако старший в серой одежде относился неодобрительно к действиям Байдуна. Озеро магмы было чрезвычайно грозным. Даже старший, сам, не смог бы продержаться там более 5 минут. Вдобавок ко всему, они ждали около озера почти 10 минут, прежде чем уйти. Этого времени уже более чем достаточно, чтобы мучень сгорел дотла. Оставленный охранник думал о том же. Однако он не мог не повиноваться Байдуну. Поэтому он нетерпеливо стоял на своем посту с ужасным настроением. Шкет начальной фазы стадии небесного слияния может выжить после погружения в магму? Разве это возможно? Охранник, не улыбаясь, смотрел на кипящее озеро. Внезапно, его рот широко открылся, поскольку удивление затопило его взгляд. Другие эксперты, обыскивающие область в поисках огненных духовных лотосов, тоже посмотрели на поверхность озера с недоверием. В озере появился водоворот, и все питоны бежали. Бам! Высокая колонна магмы вылетела прямо из водоворота. Из магмы вышел молодой парень, сразу же остановившийся в воздухе. Черный огонь медленно исчез, и у всех пред глазами предстал изящный молодой парень. Многие зрители широко открыли глаза, когда признали его. Это тот молодой человек, которого бросили в магму люди от города Белого Дракона. Почему он все еще жив? Разве такое возможно? Немедленно закричали люди, признавшие мученя, и их лица побледнели, как будто они увидели призрака. Сначала они чувствовали сочувствие к мученю, когда увидели, что он попал в озеро магмы. Но кто бы мог подумать, что он все еще будет жив? Мучень, однако, не беспокоился удивленными лицами. Вместо этого он посмотрел на свои руки, затем сжал кулаки. В его духовной энергии произошли изменения, и довольно сильные. Благодаря чистой огненной духовной энергии в огненном звездном лотосе, способности мученя сильно возросли, и он даже прорвался в среднюю фазу стадии небесного слияния. Он мог также ощутить, что его пламя девяти подземелий стало еще более сильным. Самое лучшее усиление от семени лотоса получило его пламя девяти подземелий, а не духовная энергия. Мучень удовлетворенно улыбнулся, прежде чем оглянуться. Байдун и его команда уже ушли. Это имело смысл. У них не было времени ждать его. В следующий раз, когда мы встретимся, я покажу вам свою мощь. Холод появился в глазах мученя. Он махнул своим рукавом и был готов уйти, но его взгляд внезапно упал на платформу неподалеку. Его выражение изменилось. На той платформе стоял человек в белой одежде, лицо которого было заполнено шоком. Они оставили охрану. Выражение мученя скривилось, когда он увидел эксперта в белой одежде. Охранник заметил изменения в выражении мученя. Его сердце ёкнуло. Затем без малейшего колебания он обернулся и начал отступать. Как воин средней фазы стадии небесного слияния, он определенно не был соперником для мученя. Он должен был найти Байдуна и сказать ему, что мучень был все еще жив. Свист. Но также, как охранник начал улетать, визжащий ветер заставил его обернуться. Он так сильно испугался увиденного, что его душа чуть было не покинула его тело. В тот момент мучень появился прямо позади него. «Так как ты остался, то останься здесь навсегда», — сказал мучень со своим холодным, но жестким тоном. Ледяная жажда крови громом прокатилась по ушам охранника. Лицо охранника дворца демонического дракона существенно изменилось. Сделав жест пальцами, длинное темное копье появилось в его руке и свирепо полетело вперед. В этот же момент оба кулака мученя обернулись черным пламенем и, словно две шаровых молнии, понеслись вперед. Они проскользили по черному копью и достигли тела охранника. Бам! Одежда охранника немедленно разлетелась в прах, поскольку черная печать безграничной смерти появилась на его спине. Он откашлялся кровью, поскольку деспотический огонь настиг его тело и сжег его меридианы. «А-а-а-а!» Сгорая, охранник несчастно вопил. Мучень с безразличным выражением схватил черное копье. Затем он ударил им охранника. Мучень беспощадно загонял своего противника в озеро магмы. «А-а-а-а!» Охранник снова завопил, как только ступил в магму, но тут же отключился, так как магма окутала все его тело. Он сгорел дотла. Щелкнув пальцами, мучень бросил черное копье. Сделав все это, Он потер ладони, затем обернулся и со спокойным выражением лица ушел. Другие эксперты в области смотрели уход мученя с выражениями страха, а с их лбов постоянно струился холодный пот. Кто бы мог подумать, что в гневе этот юноша может быть настолько грозным. Тот молодой человек был жестоким. Байдун сильно поплатится за то, что вызвал его. Эксперты покачали головами и вздохнули, прежде чем отошли от шока и вернуться к поискам огненных духовных лотосов. Примерно 10 минут спустя мучень оставил позади озеро магмы. Перед ним был огромный дворец. Люди мчались к нему в больших количествах, словно голодные стаи волков. Все искали сокровища, которые могли здесь появиться. Эта область была намного более хаотичной, чем озеро магмы. Даже небольшое сокровище вызывало большое количество жертв, хотя смысл сокровища не был никому известен. Мучень оглянулся и быстро потерял интерес. Очевидно, это все еще внешний периметр духовного места. Таким образом, не было никакого способа, которым здесь могут появиться ценные сокровища. Байдун и остальные, вероятно, не стали тратить здесь впустую времени. Мучень немного подумал, затем решил продвинуться вперед. Со вспышкой он побежал прямо к дворцу. В один момент какой-то нетактичный идиот встал у него на пути. Поэтому Мучень небрежно вытянул ладони и откинул врага, кашляющего кровью. Он не беспокоился о вежливости. Когда все остальные видели, на что он был способен, то посторонились и дали ему пройти. Мучень покинул лестницу и вошел в длинный узкий коридор, в котором иногда можно было заметить несколько каменных комнат. Мучень пропускал других вперед. Иногда звучали радостные крики, вероятно, кто-то находил сокровища, но те звуки обычно сопровождались столкновением оружия. Мучень не позволял себе терять бдительность. Он определил один маршрут и направился к глубинам дворца. Он уже потратил впустую слишком много времени в озере магмы, поэтому теперь он должен был поторопиться. Во-первых, он должен был встретиться с Сусюань и другими. В конце концов, они пришли сюда как группа. В этом месте, полном голодными волками, можно было доверять только компаньонам. Я надеюсь, что с ними ничего не случилось. Мучень нахмурился и ускорил темп. Он не должен был волноваться о Сусюань, с ее то силой. Ли Цин и Госюн были также достаточно сильны. Но Сулинер была самой слабой. Если ее оставить одну, она определенно привлечет неприятности из-за своего жгучего характера. Даже при том, что Сулинер время от времени вела себя неблагоразумно, она была все еще хорошим человеком. Мучень не хотел, чтобы с ней произошло что-то плохое. Пока Мучень думал об этом, он уже покинул коридоры несколько тысяч метров длиной, и ему потребовалось всего 10 минут. Он уже прошел через несколько каменных комнат, главных залов и других комнат, где слегка колебалась своего рода духовная энергия. Однако он лишь разок осматривал эти комнаты, прежде чем улететь. Вещи в комнатах не стоили его времени. Я должен уже достичь внутреннего периметра. Чем дольше мученик летел, тем меньше залов и каменных палат появлялось у него на пути. Однако места, что теперь появлялись, были куда больше. По сравнению с предыдущими местами, что он посетил, этот дворец был намного запутаннее и величественнее. Мучень прошел через другой коридор и практически вошел в другую каменную комнату. Каменные ворота в комнату были уже разбиты, и там стояло несколько гуманоидных личностей, испускающих неистовую духовную энергию. Мучень осмотрел комнату, в которой кто-то что-то обыскивал, и колебался. Наконец, он решил пока что идти вперед. Но также, как Мучень собирался обернуться, из каменной комнаты раздался смех. «Ха-ха, красотка, ты должна покорно отдать нам эту вещь. Даже при том, что вы оскорбляли нас, великую группу тигра-льва, если ты будешь послушна, мы можем обо всем забыть. Иначе, не обвиняй нас, если наши руки осквернят твою гладкую кожу. Мечтай!» В ответ на смех прозвучал ледяной крик. Голос был полон негодования и глубокой ненавистью. «Вот как значит, тогда не обвиняй нас, братья, схватите эту ледяную красотку!» Они смеялись снова. Мучень остановился возле каменной комнаты и сузил глаза. Этот голос, должно быть, принадлежит старшей сестре Лин Цин. Глава 243. Духовный браслет дракона. Каменный зал был просторным и величественным, но по прошествии лет он немного разрушился. Несколько огромных каменных колонн лежали вокруг главного зала и были разрушены, испуская ощущение древности. Несколько человек стояли вокруг полуразрушенного главного зала, и лишь в его центре можно было небольшое сборище людей, дюжину человек. В зале царила напряженная атмосфера, хотя другие не смели говорить об этом. Они хорошо знали о группе «Тигра Льва», это была одна из высших групп авантюристов в области. Кроме того, здесь присутствовали оба их лидера, таким образом, никто не смел испытывать удачу. Каменная статуя 2 фута высотой стояла в конце зала. Ноги статуи были испещрены, и она ярко освещала весь зал своим взглядом, испуская сильную ауру. Она была так детализирована, что выглядела, как будто она была жива. Прямо под статуей стояла красивая, сексуальная, все же ледяная девушка. Она была холодна и полна гнева. «Красотка, если не отдашь нам то, что нужно, тогда не обвиняй нас в невежливости». Все участники группы «Тигра Льва» похотливо улыбнулись. Лидер пускал слюни, осматривая сексуальные формы ледяной красавицы, и он чувствовал, что как в его сердце загорается демоническое пламя. Ее фигура была слишком хороша. Ледяной королевой, стоящей перед группой «Тигра Льва», была Ли Цин. «Конечно, не заходите слишком далеко. Вы, парни, уже забрали мои духовные экспонаты и все еще не удовлетворены», — проворчала она с ледяным выражением лица. Она хотела убить всех презренных мужчин перед нею, но она знала, что была только на стадии квазинебесной трансформации. Лидеры этой группы «Тигра Льва» были на том же самом уровне. Вдобавок ко всему, у них было 2 эксперта стадии квазинебесной трансформации. Их было больше. Подчиненные впивались в нее взглядом, как тигры, наблюдающие за добычей. Она определенно не выйдет сухой из сражения. Мужчина средних лет группы «Тигра Льва» вышел вперед и поднял руку. Темно-красный браслет появился на его запястье. Он был сделан в виде ало-красного дракона, голова и хвост которого соединялись, создавая сам браслет. От него исходила сильная духовная энергия, и можно было услышать слабый рев дракона. Жар от духовного браслета дракона чуть ли не полностью охватил тело мужчины. Все тут же посмотрели на духовный браслет дракона. Выражения жадности появились в глазах каждого. Как только в главном зале появились признаки сокровищ, Ли Цин пришла первой. Что-то странное происходило с запястьями статуи, таким образом, она сосредоточилась только на них. Отколупав глину, все увидели следы глубоких ран. Статуя носила пару браслетов формы дракона, окутанных духовной энергией. По всему залу эхом отзывался рев драконов. Это, определенно, были необычные духовные экспонаты. Предположительно, духовный браслет дракона был духовным экспонатом высшего ранга. Духовный экспонат высшего ранга. Этих 4 слов было достаточно, чтобы заставить воспылать от жадности каждого. В городе Белого Дракона такой экспонат можно с легкостью продать за 1 000 000 духовных монет. И теперь, у них перед глазами появился еще один духовный экспонат высшего ранга, духовный браслет дракона. Конечно, он привел в суматоху многих людей. Все удивлялись, но Ли Цин первой отошла от шока. Она сделала ход первой и схватила один духовный экспонат. Но когда она схватила духовный браслет дракона, 2 лидеров группы «Тигра Льва» тоже сделали свой ход. Они объединились и вынудили Ли Цин отступить. Они также украли один духовный браслет дракона. Однако эти 2 не были этим удовлетворены. Они могли сказать, что всю силу браслетов можно использовать, лишь объединив оба браслета вместе. Вот почему они решили забрать из рук Ли Цин 2-й браслет. Мужчина средних лет погладил свой духовный браслет дракона и улыбнулся Ли Цин. «Передай духовный браслет дракона, тогда мы не причиним тебе боль». Это был один из лидеров группы «Тигра Льва», Чен Ху. Он был известен в области Белого Дракона. Ли Цин стиснула зубы, и ее очаровательный взгляд, казалось, был полон гнева. Людей из группы «Тигра Льва» было слишком много. «Если хотите украсть духовный браслет дракона, то можете попробовать». Голос Ли Цин был ледяным. Она носила только один браслет на своем запястье. Дикая духовная энергия влияла на естественную духовную энергию, заставляя ее дрожать. «Ха-ха, ты думаешь, что можешь противостоять нашей группе «Тигра Льва» в полном одиночестве?» Чен Ху холодно улыбнулся. Он не был обеспокоен слухами, что пойдут после этого, мол, они притесняли девушку числом. Сейчас он видел только преимущества, которые получит, забрав браслет. Разве стоит волноваться о сплетнях? Старший брат, объединимся и схватим ее. Увидим, сколько времени она сможет продержаться. Другой лидер группы «Тигра Льва», Чен Ши, холодно выдвинул идею. Именно с ним ранее сражался Мучень. Если бы духовный браслет дракона был только среднего ранга, то, возможно, они не волновались бы так. Такой духовный экспонат мог бы быть заманчивым, но он не стоил бы больших усилий. Но с высшим рангом совершенно другая история. Даже при том, что в названии рангов не было большого разрыва, По мощи они различались, словно небеса и земля. Получив духовный экспонат высшего ранга, им не стоит бояться даже эксперта начальной фазы стадии небесной трансформации. Они могли даже использовать его для подавления противника. В области Белого Дракона, у всех сильнейших группировок во владении был духовный экспонат среднего ранга. Но, кроме трех главных группировок, обладателей духовного экспоната высшего ранга можно пересчитать по пальцам одной руки. Рангом выше духовного экспоната высшего ранга шли духовные экспонаты несравненного ранга. Однако экспонаты того уровня обычно были за гранью воображения. Говорят, что духовные экспонаты того уровня обладали своим собственным разумом, мощью, что могла уничтожить горы и иссушить океаны. Не говоря об области Белого Дракона, на всем континенте Северных Небес нет группировок, обладающих духовным экспонатом несравненного ранга. Чен Ху кивнул, посмотрев на Ли Цин с темным и холодным выражением. Все остальные в каменном зале прикусили губы. Таким образом, эти два лидера собирались объединиться против Ли Цин. Группа Тигра Льва была постыдна, действительно. Ли Цин также изменилась в лице. Однако, гнев в ее глазах не уменьшился. Она плотно сжала свой духовный браслет дракона. Она уже решила, что не позволит им украсть ее половину сокровища так легко, даже если это будет значить, что она будет сильно ранена. «Двинься!» Эти два брата не уделили внимания толпе вокруг. С криком они тут же побежали к Ли Цин. Тут же вспыхнули две сильных духовных энергии. Члены толпы меньшей силы срочно отступили от сильного духовного энергетического давления. Ли Цин стиснула зубы, видя нападение. Она была готова использовать духовный браслет дракона, даже при том, что не умела им пользоваться. Но, прежде чем она могла действовать, с другой стороны зала раздался насмешливый голос. «Группа Тигра Льва ведь очень известна в области Белого Дракона, правильно? Итак, почему они так бесстыдны? Кто?» Чен Ху и Чен Ши остановили свой порыв и пристально посмотрели в сторону, откуда пришла насмешка. Их взгляды тут же остановились у сломанных ворот. Стройный и красивый молодой человек стоял и с насмешкой глазел на них. Это тот ребенок. Чен Ху и Чен Ши изменились в лице, немедленно всматриваясь в коридор позади мученя. Поняв, что Су Сюань нет, они тут же облегченно вздохнули. Если той девушке, что выглядела нежно, но оказывала на них огромное давление, здесь нет, тогда им нечего бояться. Мучень, гнев в глазах Ли Цин исчез, и его сменило восхищение. Но затем она начала беспокоиться, поняв, что Мучень пришел один. Она знала, что Мучень весьма загадочный человек, но члены группы Тигра Льва были непросты, с ними сложно справиться. «Шкет, я советую тебе выметаться, пока еще не поздно. Лучше бы тебе не навлекать на себя проблем», — Чен Ху медленно говорил, смотря на Мученя с темным выражением. Мучень только улыбнулся, шагнул и пронесся через весь зал, встав возле Ли Цин. Он не волновался о темных взглядах Чен Ху и его экспертов. Он посмотрел на Ли Цин с улыбкой и спросил: «Старшая сестра Ли Цин, все нормально?» Благодарный взгляд появился в ее глазах, и она покачала головой. «Нам нужно продержаться, пока она не прибудет. Нам нужно воссоединиться с Су Сюань и другими. Тогда они больше не посмеют так себя вести». Мучень кивнул и ответил: «Да, мы определенно должны уйти, но сначала мы заберем свои вещи». Он обернулся, дабы посмотреть на группу Чен Ху, затем протянул руку с улыбкой: «Мусор группы Тигра Льва, отдайте наши вещи и выметайтесь». Все в зале тут же были поражены шоком. Этот парень специально пытается создать себе неприятности, он и правда думает, что группа Тигра Льва отпустит его. Люди тут же посмотрели на двух лидеров группы и увидели, как их лица изменились. В их взглядах читалась сильная жажда крови. Глава 244. Подавление двух драконов. «Шкет, да ты умереть хочешь?» Двое братьев наградили Мученя безжалостным и темным взглядом. Они не ожидали, что этот молодой человек будет так высокомерен, тем более, он ведь пришел один. Подумать только, что он вообще о себе возомнил. «Босс, убейте этого парня!» — кто-то из участников группы Тигра Льва завопил. «Этот парнишка, что, правда думает, что их известность – пустые слова?» Чен Ши и Чен Ху обменялись взглядами. Затем последний кивнул и медленно начал идти вперед, испуская сильную духовную энергию. Унылым тоном он сказал: «Шкет, твоя храбрость похвальна, но вот, что я тебе скажу. Все, кто был в твоей ситуации, встретили несчастный конец». В его руке тут же появился черный меч, который он плотно сжал пальцами руки. Тут же от него изошла кровожадная аура. Это был сильный духовный экспонат. Похоже, что Чен Ши планировал взять дело в свои руки. Выражение Ли Цин стало холодным, и она была готова выступить. Однако она была заблокирована Му Чэнем. «Позволь мне», Му Чэнь улыбнулся Ли Цин. Сначала, Ли Цин была скорее взволнована по поводу их ситуации, но по некоторым причинам, это беспокойство исчезло, когда она увидела улыбку Му Чэня. За прошлые несколько дней вместе, она стала его немного понимать. Он не был бы опрометчив и не действовал, если не уверен в победе. Лишь появившись, он сразу вызвал группу врагов. Он не был глуп, он просто не боялся другой группы. Он не боялся, а значит, что он не станет проявлять уважение. «Будь осторожен, я буду наблюдать за Чен Ху», — смолвила Ли Цин. Му Чэнь кивнул, медленно идя вперед. Его рука засветилась духовным пламенем, в которой тут же появился голубой полуторный меч. «Один на один, а ты храбрец!» Чен Ши сердито усмехнулся, видя, что Му Чэнь идет один. Этот шкет был и правда слишком высокомерен. Простая сила стадии небесного слияния смела возражать ему, у кого была сила квази-стадии небесной трансформации. Этот парень решил умереть. Все в зале были поражены. Они понятия не имели, откуда у этого парня такая уверенность в себе. Подумать только, что он сделал такую глупую вещь. «Ну, раз уж ты все решил, тогда ты должен заплатить цену за свои собственные слова. Кто знает, сколько за эти годы Чен Ши отнял жизней». Конечно, он не собирался быть снисходительным к Му Чэню лишь потому, что он был молод. Жестокий взгляд тут же появился в глазах Чен Ши. Сильная духовная энергия вылетела из его тела, и он сделал другой шаг вперед. Его духовная энергия начала расти, пока она не напомнила рев льва, что эхом отозвался по залу. «Шкет, умри!» Он вспыхнул и вновь появился в воздухе прямо перед глазами Му Чэня. Его взгляд был темным, когда он размахивал большим лезвием в руках. Не было никакой причудливости в том нападении, лишь скачок духовной энергии в теле. Колебание отослало волны энергии несколько дюжин футов длиной и ударом оставило след на земле. У действий Чен Ши не было малейшего милосердия. Они несли в себе только злобу. «Ха-ха!» Му Чэнь глубоко вздохнул, и его темные зрачки стали ледяными. Он твердо схватил свой полуторный меч и распространил духовную энергию, сильно промчавшуюся по его меридианам прежде чем покинуть тело. Черный огонь вырвался из его тела, и тут же покрыл тело снаружи. Температура в зале тут же увеличилась. Свист. Му Чэнь ворчливо поднял полуторный меч. Черный огонь охватил полуторный меч, а само лезвие тут же понеслось вперед, прямиком к Чен Ху. Бам. Свет лезвия и свет меча столкнулись, и прозвучал отзывающийся эхом лязг металла. Сила воздействия понеслась вдаль и разрезала соседние каменные колонны, а сам разрез был так же гладок, как зеркало. Люди поблизости отступили из опасения, что будут пойманы в перекрестном огне. Грохот. Каменные колонны одна за другой начали разрушаться, превращаясь в горстки щебня. Все смотрели на сражение, где две личности стоят в воздушном пространстве над огромной грудой камней. Эти двое, со свирепым выражением лиц, впивались друг в друга взглядами, словно два тигра, не поделившие добычу. «Шкет, как тебе удалось отразить нападение нашего второго лидера?» Члены группы «Тигра и Льва» были в шоке. Они понимали, что даже последняя фаза стадии небесного слияния будет ранена от этого нападения. Но этот молодой человек полностью заблокировал его мечом. Неудивительно, что он был так высокомерен. Так, кажется, что у него есть способности, но в конце не имеет значения, какие методы у него в рукавах. Теперь, когда он привел в ярость нашего второго лидера, нет никакого способа, которым он избежит смерти, кто-то холодно сказал с улыбкой. Чен Ху сузил свои глаза, взглянув на молодого человека, стоявшего в воздушном пространстве. Духовная энергия этого молодого человека была странной. Даже при том, он не был так же силен, как Чен Ши, тот черный огонь был чрезвычайно разрушительным. Когда они столкнулись мечами, большая часть силы меча Чен Ши была разъедена тем черным огнем. Ли Цин облегченно выдохнула, когда она увидела, что Му Чэнь был в порядке. Ее подобные нефриту руки сжали духовный браслет дракона. Когда Чен Ху решит присоединиться к борьбе, она начнет действовать. Общее внимание было сосредоточено на сражении между Му Чэнем и Чен Ши. Таким образом, никто ничего не заметил, поскольку каменные колонны разрушились. Каменная статуя в конце зала пылала с едва видимым светом. «Так, у тебя есть некоторые способности, в конце концов». Чен Ши плотно сжал свое длинное лезвие с темным выражением. Сначала он планировал убить этого ребенка стадии небесного слияния, но вопреки его ожиданиям духовная энергия этого парня была так неправильна, что это больше не было возможно. Та странная духовная энергия и тот черный огонь могли даже сжечь его духовную энергию. Мучень плотно сжал свой полуторный меч и выдохнул. В действительности он был также удивлен, что противостоял нападению Чен Ши, не отступив ни на шаг. Казалось, что его недавний прорыв к средней фазе стадии небесного слияния повысил его силу больше, чем он первоначально думал. Хотя, конечно, он все еще знал, что пламя девяти подземелий было усилено больше всего. Пламя девяти подземелий в его духовной энергии никогда не было таким сильным, прежде чем он поглотил тот огненный звездный лотос. Квази-стадия небесной трансформации не имеет права вести себя предо мной так дерзко. Мучень улыбнулся, хотя улыбка была злобной. Теперь, когда он наконец вошел в духовное место высшего класса, он не собирался тратить много времени на Чен Ши. Он должен был закончить это быстро. Сделав этот вывод, он протянул руку. В его ладони зажегся темный свет, где тут же появилась девятиэтажная пагода. Как только девятиэтажная пагода появилась, то тут же превратилась в 10-футовую башню. Черный огонь пронесся по структуре пагоды, испуская сильную духовную энергию. Рев. Первый этаж пагоды пылал золотым светом, светом, что начал преодолевать стены пагоды. Огромный золотой дракон вырвался из стены и взревел в небеса. Каменный зал дрожал. Глаза Чен Ши расширились из-за страха. Этот парень слишком загадочен. Он не мог недооценивать его. Он сжал пальцы вокруг своего длинного лезвия и начал распространять свою духовную энергию без запаса. Величественная духовная энергия понеслась вдаль как приливная волна, окутав весь зал своим давлением. Выражение мученя было все еще равнодушным, поскольку он наблюдал, как золотой дракон обвился вокруг девятиэтажной пагоды. Однако он еще не нападал. Он объединил руки и сформировал странный знак. Ау-ау-ау-ум. Когда мучень сформировал этот знак, девятиэтажная пагода начала гудеть, летая в воздухе. Золотой свет начал распространяться от первого этажа до второго. Когда золотой свет достиг второго этажа, появился другой золотой дракон. Он также покинул пагоду и взревел, обернувшись вокруг девятиэтажной пагоды. Два золотых дракона ревели, пока обливали пагоду, и естественная духовная энергия в ответ начала только увеличиваться. Это шокировало всех присутствующих. Радость появилась во взгляде мученя из-за появления второго золотого дракона. В девятиэтажной пагоде было 9 этажей, и каждый держал в себе золотого дракона. До сегодня он был в состоянии управлять только драконом первого этажа, но теперь он мог наконец вызвать еще одного. Лицо мученя покраснело, когда он изучил свою девятиэтажную пагоду. Великое искусство пагоды, которое отдала ему его мать, не было обычным. Глубокое намерение, скрытое в нем, медленно показывало себя, как только он становился сильнее. Он задавался вопросом, насколько сильным будет это великое искусство пагоды, как только он его завершит. Сейчас он мог представить лишь захватывающее зрелище, как из пагоды вылетают 9 драконов. Он с нетерпением ждал этого. Теперь, прими мою пагоду. Мучень холодно улыбнулся Чен Ши, все еще носившему на лице ошеломленное выражение от появления 9-этажной пагоды. Мучень, не колеблясь, атаковал его без милосердия. 2 золотых дракона тут же полетели к Чен Ши. Затем он выпустил свою жажду крови, пожелав убить Чен Ши. 9-этажная пагода, подавление 2 драконов. Бам! Каменный пол разрушился, и колебалась дикая энергия. Свидетели с низшей силой выкашляли кровь, отступая от колебания энергии. Каменные колонны тут же взорвались, превращаясь в пыль. Разрез небесного тигра. Онемевший Чен Ши наконец пришел в себя и атаковал пагоду. Он распространил свою духовную энергию и выпустил вперед лезвие меча. Бум! Волны духовной энергии приняли форму пылающего льва. Световые лезвия выросли, тут же вырвались из тела льва, летя прямиком в пагоду. Бам! Под пристальным взглядом зрителей, световые львиные лезвия меча столкнулись с 2 драконами пагоды. Шокирующая духовная энергия понеслась вдаль. Бам! Пол тут же сравнялась с землей. Пыль заполнила воздух, в то время как световой лев был уничтожен пагодой с громким шумом. Лицо Чен Ши снова изменилось. Свист! Драконы пагоды не были ослаблены сокрушением льва. Вместо этого, они врезались в Чен Ши на скорости молнии. Пф-ф-ф-ф-ф. Чен Ши перенес полную силу воздействия и отступил с бледным лицом. Длинные следы появились под его ногами, поскольку пагода оттеснила его к одной из колонн. Он выкашлял большой сгусток крови. Ли Цин приоткрыла свои розовые губы, видя такой результат, а ведь только момент назад Чен Ши стоял без царапин на лице. Она тут же взглянула на стройного парня, все еще парящего в воздухе. Му Чень был так силен. Глава 245. Обмен. Му Чень присел. Все были потрясены, поскольку видели, как Чен Ши в жалком состоянии все еще откармливал кровь. Его выражение чрезвычайно отличалось от прежнего. Этот результат ясно был за пределами его ожиданий. Чен Ши, эксперт квази-стадии небесной трансформации, был побежден парнем стадии небесного слияния. Как это возможно? Члены группы «Тигра Льва» кричали хриплыми голосами. Высокомерные выражения на их лицах были заменены страхом, когда они смотрели на молодого человека. Му Чень стоял в воздухе, наблюдая за Чен Ши, который все еще кашлял кровью. Его взгляд похолодел. Без предупреждения он побежал к Чен Ши. Было ясно, что он планировал унизить врага, пока тот в плохом состоянии. «Ты смеешь?» Чень Хубрю сжал, когда заметил неустанное преследование Му Ченя. Духовный браслет дракона на его запястье активировался и послышался рев дракона. Сам браслет трансформировался в пламенно-красного дракона, что тут же полетел к Му Ченю с неистовой духовной энергией. Му Чень начал беспокоиться. Этот духовный браслет дракона был так силен, что заставил его оцепенеть. Вот каково различие между экспонатом среднего ранга и высшего ранга, ХМПФ. Когда Чен Ху действовал, он забыл о Ли Цин, все еще следивший за ним. Она холодно фыркнула и подняла свой духовный браслет дракона. Он, аналогично, превратился в огромного дракона, покрытого алым пламенем, который быстро заблокировал другого дракона. Бум, бум. Два дракона столкнулись в воздушном пространстве. Даже воздух начал искривляться, а затем взорвался, разрушив половину каменного зала. Му Чень посмотрел на сражение двух драконов. Он лишь недавно встретился с духовными экспонатами и не думал, что они могут быть настолько сильны. Но теперь, когда он засвидетельствовал мощь подлинного духовного экспоната высшего ранга, он понял, как сильно в сражении мог помочь духовный экспонат. Если бы Чен Ши обладал другим экспонатом высшего ранга, то Му Чень определенно не победил бы его так легко. На самом деле, они, возможно, только из-за духовного экспоната были бы зажаты в долгом сражении. Тогда Чен Ши мог бы использовать лишь объем своей энергии, дабы победить Му Ченя. Глаза Му Ченя сверкнули. Кажется, ему не стоит недооценивать мощь духовного экспоната. Точнее, если это возможно, он хотел бы иметь духовный экспонат для защиты. Иначе, если он когда-нибудь столкнется с кем-то, кто обладает духовным экспонатом высшего ранга, то ему придется несладко. Эти мысли совершенно не замедлили нападение Му Ченя. Остановите его. Чен Ху понял, что Му Чень не хотел дать его брату уйти, таким образом, он отдал приказ в ярости. Но он был в настоящее время замкнут в борьбе с Ли Цин, таким образом, он не мог позволить себе больше отвлекаться.